опять небеса. Жизнь это не моя, так будет пусть твоя. Ее ты сам мне дал, чтоб я тебя прославлял. Тебя молю, силу пошли свою.